В прошлый урок мы говорили о любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Никто не уверует из вас до тех пор, то есть не будет полным имам одного из вас до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своего отца, своего сына и всех остальных людей». Однако эта любовь иногда может привести к гулю, то есть к преувеличению, когда человек до того любит, что это начинает ему вредить. То есть он думает, что он любит, на самом деле он не любит той любовью, которой положено любить. Положено любить. В основном это касается любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, порицаемой любовью. И сегодня мы этот разберем, иншалла, ну, как этот вопрос в шариате, основываясь на хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который передал Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Он слышал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не превозносите меня подобно тому, как христиане превознесли Иису, сына Марьям, ибо я только раб, и поэтому говорите раб Аллаха и посланник его». Первый вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это что подразумевается под превознесением, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не превозносите меня подобно тому, как христиане превозносили Иису». Имеется в виду чрезмерность прославления, то есть когда человек начинает чрезмерно хвалить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, результатом чего становится произнесение неверных или просто лживых слов. Приведенный выше хадис является ничем иным, как предостережением пророка, саллаллаху алейхи вассалям, адресованным членам его общины, то есть мусульманам. Смысл этого предостережения состоит в том, чтобы не давать чувствам любви и почтения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который питает сердца мусульман, принять какие-либо крайние формы, в результате чего люди могли бы совершить нечто запретное и не впасть в многобожие, что и произошло с христианами, которые стали называть Иису сына Марьям Богом или сыном Божьим, или одним из троих, то есть одним из Святой Троицы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предупредил, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знал, так как Всевышний Аллах субхана ва тааля учил его, что действительно будут когда-то времена, когда придут люди и начнут хвалить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и преувеличивать в этом хвалении. Дело в том, что не от того, что они будут неправильно хвалить, а дело в том, что они будут хвалить его из джахла, то есть из-за незнания. Будут хвалить его по своему незнанию, и будут его хвалить той хвалой, которой нельзя хвалить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или надо которой быть осторожной. И причиной это является, скорее всего, незнание. Потому что человек, знающий, как надо любить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он знает, что есть определенные условия, о которых мы говорили на прошлом уроке. То есть это относится любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, к тому, что человек, который любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, должен любить то, что и любил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, должен следовать ему, должен любить быть похожим на него во всем, начиная с внешнего вида, кончая видами ибадата, которые совершал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, а не просто-напросто сидеть и говорить, что наш пророк был самый хороший человек и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретивший мусульманам превозносить себя, сделал это не просто так из смирения, то есть не из-за того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был очень стеснительным, очень смиренным человеком. Как, например, когда одного из нас кто-то, например, хвалит, и мы, может быть, стыдимся, говорим: да нет, это не так. Нет, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не за этого так запретил превозносить его или хвалить. Это означало, что подобные действия запретны с точки зрения установления шариата. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил так, как это запрещено по шариату. Во многих хадисах содержится сообщение о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не только отвергал подобные восхваления и испытывал к ним отвращение, но и выражал свое порицание тем, кто делал это. Так, например, имам Ахмад приводит хадис, в котором сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, однажды сказал: «Однажды, когда один человек обратился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, со словами: „О Мухаммад, о наш господин и сын нашего господина, и лучший среди нас, и сын лучшего среди нас, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям“, и сказал ему: „О люди, прекратите говорить так, и да не соблазнит вас на это шайтан, ибо я Мухаммад ибн Абдилля, раб Аллаха и его посланник, и клянусь Аллахом, не хочу я, чтобы вы ставили меня выше того места, которое я занимаю по воле Аллаха Всемогущего и Великого“». В другом же хадисе, который приводят Абу Дауд и Насаи, сообщается о прибытии к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, делегации от племени Бану Амир. И среди прочего рассказывается о том, что одна маленькая невольница стала петь в присутствии пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И когда она произнесла слова: «Среди нас есть пророк, знающий о том, что будет завтра», посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выразил ей свое порицание, велев: «Прекрати это», то есть говорить эти слова. Ибн Маджа, который также приводит хадис, сообщает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, добавил к этому следующее: «Не знает о том, что будет завтра никто, кроме Аллаха». Так как эта девочка сказала: «Среди нас есть пророк, который знает то, что будет завтра, он и запретил, потому что кроме Аллаха никто не знает, что будет завтра». В другом хадисе сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине я просто больше вас знаю о Всевышнем Аллахе и больше вас боюсь Его». Невежество приводит к превознесению. Как я об этом уже сказал, что в основном люди начинают превозносить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше, чем надо, из-за невежества или из-за незнания. Поистине человек, который знает, как надо любить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не будет выходить за рамки этого. К сожалению, то, что запрещал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и то, от чего он предостерегал людей, стали совершать многие из тех, кто пришел на смену первым поколениям мусульман. Причиной этого было незнание ими установления шариата или привычка произносить слова, не взвесив их предварительно на весах Курана и Сунны. Так как мы об этом говорили уже много, особенно в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто совершает дела, на которые не было нашего приказа, это дело будет отвергаемо, сказали, что каждое дело нам надо измерять на весах Курана и Сунны. То есть вещь, которая не совпадает Курана и Сунне относительно ибадата, эту вещь нельзя исполнять, или нельзя считать ее ибадатом, и нельзя ее считать вещью из шариата. Это привело некоторых из них к большому многобожию, валяязу льда. Иначе говоря, именно к тому, с чем боролся пророк, саллаллаху алейхи вассалям. А мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был ниспослан к людям, чтобы было слово Аллаха это высшим словом, и чтобы все люди были единобожниками. А получается, что люди перевернули или начали делать совсем противоположное тому, с чем был послан пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это привело некоторых из них к большому многобожию, то есть лишнее воспаление пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Иначе говоря, именно к тому, с чем боролся пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от чего он был послан спасти людей и с приверженцами чего он сражался, то есть с мушриками. Примеры этого можно обнаружить в некоторых стихотворных произведениях, посвященных восхвалению пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так, например, Тасида Бурда «Лащ», ее автор пишет. Это тасида, которая очень распространена среди многих суфийских течений. Также это, валяязу биллях, как наши СНГовские страны тоже туда попали. Особенно на Кавказе, в Чечне, Дагестане, Абхазии. Вот эта Бурда, например, есть такой у них обычай, называющийся маулидом. То есть маулид — это когда люди справляют, например, собираются, как у нас на природе, бы как сказать, как было в советские времена, обмыть. То есть когда у нас люди, например, когда был любой праздник, говорят, это дело надо обмыть. И вроде этого есть у нас на Кавказе, и есть немного тоже, по-моему, в Узбекистане эти вещи. Как вместо обмыть, говорят, надо прочитать маулид. И составлять некоторые какие-то стихотворения, восхваления пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и начинают петь эти песни, считая то, что за это они берут аджр. На самом деле они считаются среди потерпевших убыток. Как мы об этом тоже говорили уже в хадисе «Ман амаля амалин, лайса алейхи амруна фахуарат». И также среди тех маулидов или тех песен, которые они поют, или тех стихов, которые они читают, является вот эта бурда. А в ее словах содержатся, валяязу билля, следующие вещи. Там автор, который написал этот бурда, говорит: «О щедрейший из людей, не к кому обращаться мне, кроме тебя, если случится какое-нибудь несчастье». Валяязу билля, он говорит, что некому делать дуа, кроме к тебе, если у меня будет какое-нибудь горе. Это явно понятно, что это ширк. А где же когда Аллах? Где же тогда Аллах, к которому только и можно обращаться с мольбами о защите? Ведь подобное обращение является ничем иным, как только одним из видов поклонения, потому что дуа — это ибада. А как мы знаем, тайда ман ясрифу шайна ибада лилайда фабадашра, что тот, кто совершает любой вид ибадата, не Аллаху, этот человек совершает ширк. Таким образом, этот поэт подсчитал себя вправе прописывать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, нечто большее, чем он в действительности обладал, и обращаться к нему так, как можно обращаться только к одному лишь Всевышнему Аллаху, забыв о том, что восхваление посланника Аллаха, ущемляющие права Всевышнего Аллаха, неуместны и неприемлемы. Для мусульманина нет никаких сомнений в том, что если бы сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышал нечто подобное, то есть эту касиду или нечто подобное, то он, конечно, бы разгневался на такого невежественного поэта и выразил бы ему свое порицание. А в самом деле человек, услышавший слова автора бурды: «Поистине мир этот и мир иной существует лишь потому, что существуешь ты. И знаешь ты, что записано на скрижале», то есть «Лавхиль Махфуз», «и что известно Перу», валяязу билля, также там содержатся такие слова. То есть он говорит о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был создан только из-за этого, что только по причине пророка, саллаллаху алейхи вассалям, существует этот мир и существует тот мир. А мы знаем, что Аллах субхана ва тааля создал этот мир или тот мир только для того, чтобы мы ему поклонялись. Также он приписывает пророку, саллаллаху алейхи, знание во всем. То есть он говорит, ты знаешь все, что есть на лаухе махфуз, то есть на скрижале, и что известно перу, а об этом не знает, кроме как один Всевышний Аллах. Если тот человек будет читать эти стихи, может подумать, что эти слова являются обращением к Аллаху. Поскольку один лишь Аллах владеет миром, этим и миром вечным, и лишь Он один знает, что написано на хранимой скрижале, то есть «Лаухуль Махфуз», ведь Аллах Всевышний сказал в Коране «Куль ля яаляму ман фис самавати валь арды аль гайба илля Аллах». «Скажи, из тех, кто обитает на небесах и на земле, лишь Аллах ведает сокровенное», то есть скрытое. К подобным вещам этого поэта и ему подобных побуждал вовсе не особая любовь к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, а только их невежество и убежденность в том, что своими стихами они могут возвысить или принизить кого-либо. И как мы сказали, люди, справляя вот эти маулиды или читая эти стихи, по своему невежеству хотят так, чтобы Аллах был доволен ими и чтобы им записал хорошие дела. На самом деле, валиязу билля, кто-то из них может быть оказаться у Аллаха Всевышнего кафиром и мушриком, и в судный день, валиязу билля, может попасть навечно в огонь. И все это по причине невежества. Отходя от темы, я еще раз хочу призвать, то есть многие из нас могут не понимать действительно важность обучения шариата, особенно науки акиды, так как величие каждой науки зависит в том, что ты изучаешь. Только насколько мы нуждаемся, например, в медицине, настолько важно нам изучать медицину. Насколько мы нуждаемся, например, в инженерии, настолько важно нам изучать инженерию. А акида это является самым важным, потому что мы в медицине или, допустим, в инженерных делах или в торговле нуждаемся только в этой жизни. А в акиде мы нуждаемся и в этой жизни, и в той жизни. Поэтому это является самой важной наукой, которую следует изучать. Что это тоже призывание, чтобы не было так, что мы только сюда пришли, послушали и ушли. Нет, каждый из нас должен читать, если он это не понял, еще раз других людей спрашивать. Почему? Потому что, как мы видим, кто-то из нас может, например, дай Аллах, чтобы, конечно, среди нас этого не было, делая, например, делать какое-то дело, думая, что он этим возвышает Аллаха и не хвалит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на самом деле он может, валиязу биллях, делать этим ширк. И все его дела, как мы говорили, ширк настолько является опасным делом, что Аллах Всевышний сказал, валиина шрафта ля ахбатан на амалика. Даже сказал это пророку, саллаллаху алейхи вассалям, если ты совершишь ширк, то все твои дела будут счетными, то есть все твои дела пропадут, весь твой намаз, вся твоя ураза, все твои садакаты, весь твой тазбих, зикр, все у тебя как будто бы ты ничего не делал. И все это будет причиной чего? Невежества твоего. Поэтому каждому из нас надо относиться серьезнее к урокам, изучать нам шариат, учить это, как мы себя должны спасать. Аллах Всевышний говорит, «Ку анфусакум ва ахликум нар». После того, как мы себя должны спасать свои семьи. Поэтому мы видим вот из этих уроков, как люди, валяясь взгляд по своему невежеству, совершают ширк и куфр. Между тем, никаких сомнений в том, что люди, относившиеся к числу сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть сахабы и их последователи, иначе говоря, те, кто относится к первому поколению обладателей знания, больше почитали и сильнее любили пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако, когда они восхваляли его, то ничего подобного не говорили. В этом нет сомнений. Кто из нас есть, кто любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, больше Абу-Бакра? Нет, больше всех Абу-Бакр любил пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако мы никогда не слышали, что Абу-Бакр совершал такие дела или читал такие стихи и тому подобное. Примером же того, что они считали для себя допустимым, могут служить слова Хассана ибн Сабита. Это был шаир, то есть поэт пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он стихи читал, он говорил следующие стихи. «Жившим прежде не приходилось лишаться подобного Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям». Это действительно совпадает истине, что до этого, кто жил до сахабов, никто не терял больше, чем сахабы потеряли, чем Мухаммада, пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, считается хайру хальфилля, самым лучшим созданием Аллаха. И никто уже не лишится подобного ему до последнего дня воскресения. То есть эти слова совпадают с шариатом. Также пример можно привести из слова Каба ибн Зухайра, который писал, «Поистине посланник — это свет, который позволяет видеть». Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, действительно объяснил нам, показал нам дорогу в рай. «Он обнаженный меч из индийской стали из числа мечей Аллаха». То есть эти стихи и подобные им, которые не противоречат шариату, они являются позволенными. Некоторые люди считали, что данный хадис содержит в себе запрет лишь на такие формы превозношения, которые граничат с обожествлением пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Иначе говоря, на действия, подобные действиям христиан по отношению к Исе, мир ему, в то время как все остальное дозволено. Однако подобное понимание является ошибочным, на что указывает вторая часть хадиса, то есть слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Поэтому говорите раб Аллаха и посланник его». То есть пророк говорил, «Не хвалите меня, как христиане хвалят Иису». Однако говорите про меня раб Аллаха и его посланник». Сказав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил людям превозносить его запретным с точки зрения шариата образом и направил их к тому, что является обязательным, указав на то, что к нему можно относиться только как к рабу Аллаха. А это означает, что он нуждается в своем господине и сам по себе ничего не может. Не может спасти себя от вреда и не может принести другому или себе пользу. Так Всевышний Аллах сказал: «Куль инни ля амлику лякум дарра ва ля рашада». «Скажи, поистине моей власти причинять вам вред или принести пользу». Субханаллах. Еще раз мы видим вот из этих аятов, что в наше время существующий суфизм, или люди-суфисты, которые, например, через кого-то делают тавасу, например, обращаются к каким-то святым, чтобы они им помогли или чтобы спасли этого вреда. Еще раз видим, что вся причина их является невежество. Потому что если бы они хоть раз бы читали бы Коран с начала до конца, задумаясь и нашли бы, увидели бы этот аят, что Аллах приказывает сказать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, скажи, что не в моей власти причинить вам вред или принести пользу. Или как это также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда был послан, он залез на гору и начал призывать все племена, которые были в Мекке, и сказал, что поистине я вам ничем не могу помочь. Даже он сказал своей дочери Фатиме: «О, Фатима, сказал, делай поистине в судный день, я тебе ничем не могу помочь». Как эти суфисты, не те люди, которые, например, делают тавасу, через кого-то берут, например, обращаются к кому-то, чтобы он обратился к Аллаху, как они не задумываются над этими аятами, над этими хадисами? То даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что я ничего не могу. Не могу не принести вам вред или не принести вам пользу. Также Всевышний Аллах сказал: «Куль ля амлику ли нафси нафъан ва ля дарран илля ма шаа Аллах». Скажи, то есть Аллах приказывает сказать пророку: «Не в моей власти принести себе пользу или навредить, если только не пожелает этого Аллах». От остальных же людей посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отличался лишь тем, что Аллах избрал его для того, чтобы вручить ему свое послание и доверить ему свои откровения, так как Всевышний Аллах говорит в Коране: «Куль иннама ана башарум мислюкум юха илайя». «Скажи, поистине я такой же человек, как и вы, но не спосланы мне откровения». То есть всего лишь этим пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отличается от других людей. Пятый вопрос, затрагиваемый в этом хадисе, это служение как наивысшая ступень. Служение, то есть убудия, служение Аллаху Всевышнему в качестве его раба ни в коей мере не умаляет достоинства нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Говорите, что я всего лишь раб и посланник Аллаха». Человек, когда слышит раб Аллаха, не должен представлять, что это что-то низкое. Нет, на самом деле это считается наивысшей ступенью быть рабом Аллаха. Ибо подобное служение является высшей ступенью. Для человека быть рабом Аллаха значит обладать чем-то наиболее ценным, а именно поэтому Всевышний Аллах назвал всех своих пророков рабами, служившими ему, и воздал им за это хвалу. Так, например, о Нухе Всевышний Аллах сказал: «Факаззабу абдана», посчитали они ложью слова раба нашего, то есть Нуха алейхиссалям. Всевышний Аллах также сказал об Ибрагиме, Исхаке и Якубе: «Вазкур айбадана Ибрагима, Исхаку и Якуб». О Сулеймане и Аюбе Всевышний Аллах также сказал: «Ни'маль абд», прекрасный абд. Также Всевышний Аллах назвал ангелов своими рабами. Всевышний Аллах сказал: «Баль айбаду мукрамун», в суре Аль-Анбия: «Ведь они рабы, которых он почтил». То есть мы видим, что это не является унижением. То есть оно действительно является унижением, то, что они низки перед Всевышним Аллахом. Но это не означает то, что они среди других созданий являются низшими. На самом деле они являются наивысшими созданиями. Так Всевышний Аллах воздал хвалу, кому пожелал создание своих, во многих других аятах Корана, называя их своими рабами. Ибо поклонение Аллаху и служение Ему и было тем, ради чего Он создал людей, и это угодно Ему. Как мы об этом сказали, что Аллах создал этот мир и тот мир только для того, чтобы люди поклонялись Ему. То есть если Аллах создал для этого, значит это является наивысшей целью или является наивысшей обязанностью людей – это поклоняться Аллаху. А тот, кто выполняет все обязанности, тот является как наилучшим созданием. И последний вопрос, который затрагивается в этом хадисе, это прикрывание путей, ведущих к совершению грехов. Этот хадис указывает на одну из основ шариата, суть которой состоит в том, чтобы перекрыть пути, ведущие к совершению запретного. Как это говорят в шариате, термин шариате или усули фикхи, говорят, это садду зарая. То есть закрывать любой путь, который ведет к чему-то запретному. Подобно тому, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, например, запрещал оставаться наедине с посторонними женщинами, чтобы прикрыть все пути, ведущие к прелюбодеянию, точно так же запрещал он все и то, что могло привести к нарушению величайшего из запретов, иначе говоря, к многобожию. И подобных примеров много. Всевышний Аллах нам, например, в Коране говорит: «Ва ля тақрабу зина», «Не приближайтесь к зина», «Не говорит, не делайте зина». Значит, нам надо сторониться всех путей, которых нас, например, приводит зина. Например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил нам, сказав, например, что о чем мы дальше вот скажем, хадис пророка Ла'ана Аллаху Яхуда ван Насара таххазу кабура амбияихи масаджида. Аллах проклял евреев и христиан за то, что они взяли могилы своих пророков мечетями. Почему? Потому что это тоже является минсадду зарай, то есть закрывать то, что приводит к запретному. Что люди, если будут читать намаз в мечетях, в которых есть могилы, один раз они могут попросить у этого мертвого и не думать, что здесь баракят есть. Потом начнут просить у этого мертвого и так далее. То есть это приводит к ширку. Поэтому у нас много-много есть хадисов пророка, которые из этого баба или из этого раздела, то есть садду зарая, который нам запрещает делать то, что нас приводит к более худшему. И этот хадис тоже является, о котором мы сегодня разберемся и разбираем минбаби садду зарая, то есть из того раздела, который закрывает нам то, что приводит к запрету. То есть не надо преувеличивать восхваление пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы это не привело нас к более худшему, как сегодня мы привели примеры, как это делали некоторые писатели, как делают многие суфисты. Между тем известно, что чаще всего к этому приводит возвеличивание личностей и превозносение праведных людей из числа пророков, знающих, то есть алимов, людей, близких к Аллаху и так далее, независимо от того, выражается ли это в виде неумеренных восхвалений или же каких-либо иных действий. Как мы это в Аль-Язубне видим, также касается уляма, ученых. Кто-то, например, ставит своего имама, например, люди, которые придерживаются какого-то мазаба. Никто не говорит, что надо придерживаться мазаба, однако ты должен придерживаться мазаба, как говорится, в пехудуде, то есть в определенных границах. Если твой имам, например, говорит слово, противоречащее пророку, салам, Куран или пророк, должен оставлять, должен брать слова пророка. А на самом деле, как был один из ученых, который был более позднее, хадатов, ханафитских ученых, который сказал, валя зубля, если слова нашего имама, говорит, для асхабина, те, кто асхаб, это как наших имамов, говорит, это действительные слова, даже если им противоречат Куран и Сунна. То есть он имел в виду, что, например, если Куран и Сунна противоречат, то имеется в виду, вы не так понимаете Куран или вы не так понимаете Сунну. Однако слова имама – это действительные слова. Валя зубля – это вот вещи, или это называется натиджа и таасуба. Натиджа, таасуб, то есть мы видим, как семена или зерна того, что выходит, потом плоды вот этого тасуба, или когда человек до того держится за мазаб, не то, что за мазаб держится, восхваляет своего имама, говорит, что любой, кто противоречит, то есть он говорит, например, если он шафи, только имам шафи сказал, ну, говоришь, имам Абу Ханиф сказал, нет, говорит, шафи сказал, имам Абу Ханиф не прав. Все, кто противоречит имаму шафи, или все, кто, если он шафи, то они не правы, говорят. Даже кто говорит, что даже пророк, если говорит, это ведь наверное, это хадис даит, говорит, или еще что-нибудь валяет земля. Все это приводит, вот это все это называется садду зарая. Поэтому нам надо закрывать эти пути. И надо быть осторожным. Потому что все четыре имама нам сказали эти слова или подобные этим словам из асаха хадис в мазаби. То есть если будет хадис достоверный, это мой мазаб. Также это, вот как мы сказали, акиди, также это касается фикхи и других муамалятов. Последнее чаще всего находится в выражении в почитании могил, возведение над ним мечети и куполов и покрывание их всевозможными покрывалами, от чего особенно настойчиво предостерегал людей посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, если умрет какой-нибудь праведный человек, строит над ним могилу и начинает через него говорить. Сначала они не делают люди через него таласу, ему не поклоняются. Сначала говорят, здесь есть баракат, потому что этот человек был праведный. Потом со временем начинает через него Аллаха просить, потом начинает и у него самого что-то просить. И от этих вещей нас предостерегал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. У Бухари и Муслима приводится хадис, передаваемый со слов Айши, да будет доволен ее Аллах, сообщивший, что незадолго до своей смерти пророк сказал, «Аллах проклял иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места для совершения молитв». Айша, да будет доволен ее Аллах, сказала, «Он предостерегал людей от повторения того, что они делали». В Сахих Бухари приводится другой хадис, который передается со слов Айши, да будет доволен ее Аллах. Она сообщила, что одна из жен пророков рассказала о церкви, которую она видела в Эфиопии, упомянув о ее красоте и изображениях, находящихся на стенах этой церкви, то есть иконы. Услышав это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднял голову и сказал, «Когда у людей этих умирал кто-нибудь из праведников, то они строили над его могилой храм и украшали его изображениями. Поистине такие люди относятся к числу наихудших созданий перед Аллахом». Также в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Самые худшие создания перед Аллахом – это люди, которые берут могилы своих праведников и пророков мечетями, и люди, которых постигнет судный день, и они будут живы». То есть это он назвал самыми худшими тварями. И мы видим, валязубля, сколько мусульман в наше время это делает, эти вещи, и попадает под этот хадис. В Сахихе Муслима приводится хадис, передаваемый со слов Джундуба ибн Абдилля, «Да будет доволен им Аллах, сообщивший, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Жившие до вас превращали могилы своих пророков в места для совершения молитв. Вы же не поступайте так, ибо я запрещаю вам это». Также в Муслима приводится другой хадис, передаваемый со слов Джабира, «Да будет доволен им Аллах, сообщившим о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал покрывать могилы гипсом и возводить над ними строения. И посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, давал общине свои много подобных наставлений, но несправедливые так и остались неверными. Также в другом хадисе сказано, это для нас является как шариатом, однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Али», научили потом «Али», рассказывал другому сахабу, что поистине мне пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что если ты увидишь любую картину, то замажь ее, если ты увидишь любую возвышенную могилу, то сравни ее. И когда, если кто-то из нас придется кому-то хоронить его близких, друзей и так далее, нельзя никогда делать возвышение, надо выравнивать могилы, это считается сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть из этого хадиса мы видим, к чему приводит преувеличение восхваления пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также из этого хадиса мы взяли пользу в том, что является очень важным изучением шариатских наук для того, чтобы нас наше незнание валя зубля не погубило. Саллаллаху алейхи вассалям.